Глава 252. Официальное отправление. Часть 2. Хруст, хруст, хруст. Хруст от человека, идущего по снегу, казался намного яснее на просторной и пустой равнине. Это шел Суа Цзя. Его настроение не было таким плохим, как должно было быть. Покинув город священного света, Суа Цзя догнал Лайми, Айлу и его мать, а затем сопроводил их обратно в свой родной город, Белый Амбар. Хотя четвертый принц приобрел белую виллу, так же как и Рассвет, у Суа Цзя все еще были деньги. После покупки самых больших, самых роскошных замков в городе, он оставил позади 10 миллиардов золотых, а затем покинул город в одиночку. Перед отъездом Суа Цзя приказал Лайми и Айли пройти обучение за закрытыми дверьми в течение следующих 3 лет, а также заботиться о его матери. Они не должны были выходить. Наемные служащие несли ответственность за продовольствие. Хотя империя священного света была невелика, Суа Цзя не беспокоился о том, что его мать и две девочки попадут в плен. Целью четвертого принца был Суа Цзя. Пока он показывался в другом месте, чтобы отвести внимание, его мать, Айми и Айла оставались в доме, и никто в мире не смог бы их найти. Изначально Суа Цзя не должен был пасть до такой степени. Если бы он согласился стать подчиненным четвертого принца, все было бы восстановлено до того, как было изначально, и может быть даже лучше. Суа Цзя имел навыки, способности и, несомненно, помог бы четвертому принцу. Однако он решительно отказался выбирать это. С самого начала четвертый принц стоял в неправильном положении. Он все время впутывал Суа Цзя в свои планы. Более того, ситуация ухудшилась, потому что Суа Цзя нарушил эти планы. Хотя он не понимал точной схемы четвертого принца, Суа Цзя знал, что четвертый принц всегда включал его. Именно по этой причине Суа Цзя был непоколебим в том, чтобы помочь императору, к которому он был не так близок, вместо того, чтобы полагаться на помощь четвертого принца. На самом деле, четвертый принц совершил еще одну серьезную ошибку. Он не должен был позволять Суа Цзя знать, что шестикрылые фениксы были его подчиненными. Суа Цзя действительно придавал большое значение этим девушкам. Он получал от них не только деньги, но и много эмоций и надежд. Можно было сказать, что, хотя четвертый принц самодовольно сообщил Суа Цзя, что фениксы – его подчиненные, и что он все это время манипулировал этим Суа Цзя уже никак бы не присоединился к нему. С этого момента четвертый принц стал самым большим врагом Суа Цзя. Теперь Суа Цзя потерял белую виллу, потерял рассвет, потерял ангельских фениксов, на которые он потратил столько сил. Однако Суа Цзя на самом деле не был так расстроен. Напротив, открыл глаза. Если четвертый принц забрал все у Суа Цзя, тогда наступит день, когда он вернется и заберет все у четвертого принца. Поскольку Суа Цзя теперь должен был привлечь внимание четвертого принца, ему нужно было показаться. В то же время Суа Цзя также хотел быстро повысить свою силу. В противном случае он никогда не сможет вернуть долг, которым обязан ему четвертый принц. Хотя целью Суа Цзя все это время были большие торговые пути, Суа Цзя никогда не хватало смелости отправиться в это путешествие. Как у великого мага, у него все еще не было квалификации, чтобы отправиться на большие торговые пути. Его силы было слишком мало. Но теперь, новая ненависть навалилась со всех сил. Будучи вынужденным обстоятельствами, Суа Цзя должен был отправиться в путешествие по большим торговым путям. Он знал, что, хотя это было очень опасно, именно поэтому он должен был это сделать. Только тогда он сможет тренироваться. Его интеллект и сила быстро возрастут. Можно сказать, что те, кто успешно прошел большие торговые пути, были легендарными героями. Если бы они могли провозгласить себя гегемонами на больших торговых путях, они были бы похожи на 7 боевых вершин, героев легендарного ранга. Только тогда он сможет легко достичь своих желаний, в том числе украсть империю. Хруст, хруст, хруст. Бесстрашно продвигаясь сквозь волны бесконечных атак преследователей, Суа Цзя бродил по различным дорогам на карте. Когда он оглянулся на бескрайние белые равнины, он понял, что потерялся. После более чем месяца преследований Суа Цзя наконец получил возможность перевести дыхание. Это было потому, что, пока Суа Цзя блуждал, он стряхнул с себя преследователей. Как у мага, физическая сила Суа Цзя была не так хороша при пересечении больших расстояний. Если бы не постоянное пополнение из 4 цветных зелий, он бы давно обессилел от истощения. Теперь, хотя его энергия и выносливость не были проблемой, его ум был утомлен. После путешествия в течение месяца он нуждался в теплом месте для отдыха. Суа Цзя внезапно остановился. Он видел, как его дыхание вырывается наружу, когда он прислушался. Вскоре он услышал слабый рев зверя. При этом Суа Цзя восторженно улыбнулся. Мегакан был типом волшебного зверя, которого можно было приручить. Хотя его тело было маленьким, он был чрезвычайно быстрым и обладал чувствительным обонянием. Это был заклятый враг большинства малогабаритных магических зверей, а также лучший помощник охотников. Звук, который только что услышал Суа Цзя, был ревом Мегакана. Другими словами, Суа Цзя наконец-то столкнулся с особью. Суа Цзя ускорил свой темп и побежал по направлению звука как можно быстрее. Вскоре перед ним появились несколько фигур мегаканов. У мегакана была голова тигра, собачье тело и хвост льва. Его самой уникальной частью были два больших зуба рядом с его пастью. Одного укуса было достаточно, чтобы измельчить даже сталь. Хотя он не был силен в боях один на один, если большая группа мегаканов из пяти или более человек сражалась вместе, любой крупный магический зверь был бы вынужден бежать. Если их число достигало сотни, то они были в основном непревзойденными, кроме как магическими зверьми высшего класса. Но на самом деле мегакан был чем-то, что мог вырастить только охотник, потому что его индивидуальная сила слишком низка. Он был в лучшем случае магическим зверем среднего класса, поэтому истинные воины никогда таких не выращивали. «Стоять!» — внезапно раздался голос предупреждения. Суа Цзя вздрогнул и немедленно остановился. Когда он огляделся, он увидел пять фигур в шкурах животных, стоящих примерно в 50 метрах. Луки в руках были направлены в сторону Суа Цзя. Было ясно, что, поскольку они не знали цель прихода Суа Цзя, острые стрелы немедленно выстрелят в него, если он осмелится двинуться. В то же время те пять мегаканов разорвут его на куски. Суа Цзя стоял на месте с горькой улыбкой. Он знал, что независимо от того, насколько он силен, его нынешней силы была недостаточно для атаки пяти мегаканов и пяти старших охотников одновременно. Кроме того, он хотел спросить у них кое-что, поэтому он не мог их провоцировать. Суа Цзя улыбнулся и сказал: «Я просто заблудился. У меня нет плохих намерений. Я просто хочу спросить дорогу». Хаэм, один из охотников, стоящих напротив него, фыркнул: «Не пытайся нас обмануть. Мы раньше видели магов. Они одеты так же, как и ты». Услышав слова другой стороны, Суа Цзя понял, что он никогда не видел одежду, которую они носили. Хотя они носили только шкуры животных, форма и разрез одежды отличались от того, что знал Суа Цзя. Самое главное, мех шкуры был наружу. В империи священного света у всех охотников был мех с внутренней стороны кожаной одежды. Во-первых, по эстетическим причинам, а во-вторых, из-за увеличения тепла. Но у охотников перед Суа Цзя мех был на поверхности, что сбило его с толку. Вскоре Суа Цзя понял, что это место, скорее всего, больше не империя священного света. Рассматривая противоположную сторону, он искренне спросил: «Могу я спросить, это территория империи священного света?» Охотники вздрогнули, затем один из старших охотников, наконец, вздохнул и опустил лук. Он сказал с улыбкой: «Похоже, ты действительно потерялся. Это не территория священного света, это территория империи Кая-Ка». «Кая!» — Суа Цзя почувствовал головокружение. В конце концов, он дошел до соседней страны. Неудивительно, что он потерялся, как с карты империи священного света он должен был найти свой путь вокруг империи Кая. Прим. Авт. Начиная с этой главы, Суа Цзя официально покинул священный свет и отправился в дальний путь. Что касается ангельских фениксов, объяснения о них будут позже. В моей работе предатели никогда хорошо не заканчивают. За этим следуют рыцари велоцирапторов, как и четвертый принц Ивэнья. Что касается группы Дамэй, мне нечего сказать. Я действительно не думаю об их действиях как о предательстве, но верно, что и четвертый принц и Суа Цзя были одновременно преданы. Причина, по которой я говорю, что они никого не предавали, это то, что они не сделали ничего плохого Суа Цзя. Даже когда четвертый принц приказал им схватить Суа Цзя, они этого не сделали. Они никогда не противоречили приказам Суа Цзя, так как же можно было сказать, что они предали его? Сказать, что они предали его, тоже не будет преувеличением. Непослушание четвертого принца было предательством, но они одновременно позволили Суа Цзя встретиться с несчастьем, что также было предательством. Таким образом, каждый должен правильно рассмотреть трудные обстоятельства. Если бы вы были ими, кому бы вы были верны? Будет ли это присяга верности четвертому принцу, который держал их семьи, или их благодетелю, с которым у них установилась сильная эмоциональная связь, Суацзя? Верность не может быть разделена между ними, так что же они должны были делать? Фактически, я уже отсылался на это очень давно и предельно ясно. Однако, вы, ребята, просто не увидели этого. Были жалобы на то, что Суацзя был слишком умен, но на самом деле, хотя он очень умен, многими его действиями манипулировали, как марионеткой. И теми, кто держал эти струны, были четвертым принцем и Вэнья. Если сможете, вы должны вернуться назад и прочитать, прежде чем размышлять над этим вопросом. Некоторые читатели уже видели, что четвертый принц не очень силен в политике. В конце концов, он всего лишь четвертый ребенок. Перед ним еще три старших брата. У него мало сторонников, поэтому воины огненного ветра находятся под контролем четвертого принца. Причина, по которой он пришел в священный свет и почему он не возражал против полноты Вэнья и неустанно ухаживал за ней, заключалась в том, чтобы создать себе огромную поддержку. В конце концов, священный свет был супермегаполисом в империи, сильнейшей властью. Он нуждался в поддержке герцога Вэньша, чтобы получить царство. Глава 253. Встреча с маленьким вором на дороге. Часть 1. Следуя примеру охотников, Суацзя наконец достиг пограничного города империи Кая, города лесов. Он также смог купить карту империи Кая в универсальном магазине. Но что заставило Суацзя горько рассмеяться, было то, что он не мог использовать эту карту. Карта империи Кая отличалась от карты империи священного света в символах, знаках и даже цветах. Империя Кая была самой большой из шести империй и была как минимум в 10 раз больше, чем священный свет. Единственное, что можно было прочесть на карте, это общее направление городов, и совершенно не было путей, по которым можно было бы сделать выбор. Империя священного света была довольно маленькой, поэтому карта была очень детализирована. Если переходить из пункта в пункт, можно было найти все основные пути между этими двумя точками. Поскольку империя имела небольшую площадь поверхности, карта, естественно, была более детальной. Таким образом, поиск мест был намного проще. Тем не менее, империя Кая была другой. Ее площадь поверхности была в 10 раз больше, чем у священного света. Если бы кто-то хотел перейти из точки А к точке Б, они просто ходили бы вокруг да около. Карта содержала только общее местоположение обеих точек, но не имела абсолютно никаких дорог. Для таких вещей на карте не было места, иначе бы вся карта просто превратилась в гигантский беспорядок. Когда Суацзя посмотрел на карту, ему захотелось плакать. 1 сантиметр на этой карте находился на расстоянии 1000 метров. Вероятно, были также горы, реки, леса и болота между ними. Было не так просто следовать карте. В этом мире реки было легче пересечь, но в горы подняться было очень трудно, так как там обычно обитало много сильных магических зверей. Что касается лесов, их почти невозможно было пройти в одиночку. Если бы кто-то вошел один, его бы сожрали, и кости не оставили. С другой стороны, болота были ловушками смерти. Можно сказать, что горы, леса и болота были препятствиями, которые Суацзя не мог преодолеть. Одна ошибка привела бы к его смерти на этой чужбине. Гид, правильно, Суацзя знал, что ему нужен проводник, кто-то, кто поведет его через империю Кая, чтобы направиться к большим торговым путям. Однако как найти такого гида? В то время как империя Кая была действительно очень большой, размером с 10 священных светов, Суацзя из книг понял, что Кая все еще была маленькой, безымянной империей в этом мире. Что касается священного света, то он был еще меньше, до такой степени, что его невозможно было найти на карте мира. Суацзя тупо уставился на карту в руке. Он внезапно понял, что, хотя ему нужен проводник, он мог быть не только для империи Кая, но и для больших торговых путей. Ему нужен был прекрасный гид, который был исключительно знаком со всеми странами мира, спутником в путешествии. Такой гид существовал. Собственно, охотники за сокровищами были лучшими проводниками, поскольку они не были связаны ни с одной страной. Они появлялись в любом месте, где есть сокровища. Влиятельные семьи охотников за сокровищами, в частности, обладали подробными картами мира, которые они лично нарисовали. Вот почему, если ему удастся заполучить опытного охотника за сокровищами, проблема с гидом Суацзя будет решена. Попрощавшись с охотниками, которые привели его сюда, Суацзя бросился прямо к воровскому союзу. В этом мире воровские союзы существовали во всех странах. На самом деле, все воровские союзы в мире были связаны, просто разделились на разные ветви. Причина, по которой он хотел попасть в союз воров, состояла в том, что в то время как охотники за сокровищами назывались охотниками, они фактически были той же отраслью занятий, что и воры. Союз воров был похож на большую, но разваливающуюся двухэтажную хижину снаружи. В соответствии со специальностью сокрытия воров, стиль здания не выдавался вообще. На первый взгляд можно было подумать, что это просто обычное место жительства. Внешняя сторона была не единственной частью, которая следовала за этим уникальным скрывающим признаком. Внутренняя часть союза также была очень специфической. Здесь висела тусклая люстра. Она была такой же едва заметной, как все остальное. Хижина была заполнена круглыми столами и стульями. На стенах висело много досок. Прямо напротив входа был длинный стол. Правильно, фактически, союз воров был в основном просто баром. Любой, кто вошел, мог выпить, хотя все знали, что бар был просто обманчивым образом. Истинная функция этого места была воровским союзом, который принимал и управлял любыми делами, связанными с ворами. Войдя в союз, Суацзя обнаружил темный угол, в котором можно было сесть. Согласно записям из книг, этот угол был местом, где обычно собирались более сильные воры. Чем сильнее был вор, тем больше он обращал внимание на сокрытие. В противном случае их враги легко бы нашли их. Кроме того, Суацзя выбрал этот угол, потому что это была область, где распространялись все информационные пути. Если он хотел услышать какой-то секрет в области воров, тайно прислушиваясь, выбор этого места определенно был правильным. Как правило, люди, обсуждающие более секретные вопросы, предпочитают выбирать более темные и более изолированные местечки. Суацзя заказал стакан джина и слегка поджал губы. Снаружи он выглядел так, будто наслаждался ароматом прекрасного алкоголя, но он фактически рассеял свое сознание повсюду, чтобы подслушивать дискуссии. Суацзя долго слушал, но пока он слушал немало сверхсекретных фрагментов информации, он не слышал дискуссию, связанную с тем, что он хотел. Выпив 3 стакана алкоголя, Суацзя, наконец, не смог больше сидеть. Он не мог тратить время здесь. Если наблюдение здесь не сработает, ему придется взять инициативу на себя. Заказав еще 1 стакан джина, Суацзя встал с бокалом в руке. Просматривая окрестности, он улыбнулся и направился к круглому столу у окна. 4 воров, сидящих за столом, наблюдали за тем, как Суацзя с улыбкой сел на свободное место. Один из воров спросил с недоумением: «Господин, мы знакомы?» «Хе-хе». Суацзя усмехнулся и спокойно ответил: «Не все отношения начинаются со знакомства. Люди могут стать друзьями после того, как отношения постепенно завяжутся». Суацзя развернулся и жестом указал на рабочего: «Принеси еще 4 бокала джина. Я бы хотел угостить своих друзей». 4 вора замерли, но потом засмеялись. Что-то подобное происходило в барах довольно часто. Они все знали, что у Суацзя определенно есть то, о чем он хотел бы их расспросить. Это также было главной функцией союза воров. Пока кто-то угощает вора в баре напитком, он может навести справки. Конечно, если информация была более ценной, нужно было также заплатить. В это время было подано 4 бокала с джином. 4 воров не стали сдерживаться, и все глотнули свои напитки. Редко кто-то угощал их, более того, чем-то таким дорогим. Если они не выпьют как можно больше, тогда это будет пустой тратой. Поглотив более половины своих напитков на одном дыхании, 4 воров поставили бокалы, а один из старших сказал с раскрасневшимся лицом: «Хорошо, друг, если ты хочешь что-нибудь спросить, давай». Суацзя оглянулся, прежде чем улыбнуться и кивнуть. «Я хотел бы спросить, кто в империи Кая хорошо все знает. Мне нужен проводник, который поможет мне продвигаться по большим торговым путям». Старший вор покачал головой: «Еще один паренек, который не понимает, насколько огромен мир. Что хорошего в блуждании по большим торговым путям?» Со вздохом вор продолжил: «Но несмотря ни на что, я уважаю твое решение. Кроме того, так как я уже принял твой напиток, я с готовностью отвечу». Вор резко поднял свой бокал и отправил все содержимое в горло, а затем сказал на одном дыхании: «Вы можете пойти посмотреть изумрудный город. Там есть тайный охотник за сокровищами, который, вероятно, может удовлетворить вашу просьбу. Ее зовут Николь. Глава 254. Встреча с маленьким вором на дороге, часть 2. Поскольку Суа Цзя не знал путь, он попросил четырех воров провести его, и Суа Цзя отправился в изумрудный город. Там они достигли процветающего города посреди леса. Дойдя до воровского союза изумрудного города, четыре вора снова выпили с Суа Цзя перед уходом. Что касается поиска Николь, это была проблема Суа Цзя. Четыре вора только знали о таком человеке. Они не знали, где она живет, или где она была последний раз. Собственно, следы вора практически невозможно найти. Найти ее требовало удачи. Суа Цзя искал много дней и спрашивал о ней у всех. Однако он так и не смог собрать подробную информацию. Все знали о Николь, а также подтвердили, что она жила в изумрудном городе. Однако никто из них не знал о ее текущем местонахождении. Однако его усилия в эти дни не пропали даром. Суа Цзя еще многому научился со слов воров. Николь была потомком тысячелетней влиятельной семьи охотников за сокровищами. Причина, по которой все знали о ней, была не из-за того, насколько она была мощной, а потому, что среди предков Николь было 10 охотников за сокровищами сказочного ранга, а также один человек легендарного ранга. В среднем семья Николь создавала охотника за сокровищами сказочного ранга каждое столетие, а охотника легендарного ранга каждую тысячу лет. Хотя их семья уже пришла в упадок, знания, которые семья Николь накопила за тысячи лет, все еще существуют. Что означали 10 сказочных охотников за сокровищами и один легендарный охотник, появляющийся каждую тысячу лет? Правильно, это означало, что у семьи Николь было 10 предков, которые успешно прошли через большие торговые пути. Один из них был даже ведущей фигурой на больших торговых путях. Вот почему у них определенно была полная карта мира. Суа Цзя узнал, что Николь была последней в поколении. Ее родители уже умерли. Хотя нынешнее местонахождение Николь было неизвестно, люди в изумрудном городе видели ее не так давно. Значит, он сможет найти ее, если ему повезет. Наконец, после еще нескольких дней разведки, Суа Цзя понял, что, просто надеясь на шанс, было бы очень трудно найти Николь. Хотя изумрудный город был большим, выходить на улицу, чтобы испытать дачу, могло бы дать больше шансов. Суа Цзя вышел из бара воров и пошел по дороге, чтобы покинуть городской квартал. Он посмотрел на набросок Николь и пробормотал ее имя. У него было такое чувство, что он видел ее где-то прежде. Проклятие, поймай его. Он украл мой кошелек. Яростный рев пришел из-за спины Суа Цзя. Он в шоке поднял голову и увидел, как энергичная, одетая в черную одежду фигура быстро поворачивает за угол и теперь движется к Суа Цзя. В мгновение ока замаскированный черноногий человек уже бросился туда, где стоял Суа Цзя. Суа Цзя мог сказать, что эта фигура – тот вор, который украл кошелек. Однако это не его дело, и он не хотел опрометчиво показывать свои способности. Пока его кошелек не украли, он не станет обращать внимание на вора. Человек в черной одежде внезапно увеличил скорость. Видя это, Суа Цзя подсознательно использовал странствие по волнам. Его тело странным образом сдвинулось, пытаясь уклониться и пропустить вора. Однако Суа Цзя совершил огромную ошибку. Странствие по волнам использовало ложный выпад, чтобы обмануть ум и сознание противника. В то время как было видно, что он идет налево, его тело сдвигалось вправо. Хотя казалось, что он продвигался, его тело отдалялось. Это делало невозможным нападение на человека. Однако это лавирование было эффективно только в бою. Оно предназначалось для использования, когда враг пытался напасть на человека. Но сейчас Суа Цзя и вор хотели уклониться друг от друга. Таким образом, Суа Цзя совершил фатальную ошибку. Видя, как тело Суа Цзя движется вправо, вор благодарно посмотрел на Суа Цзя и был готов прорваться через левую сторону. Однако странствия по волнам Суа Цзя были обратными, так что его тело двинулось вправо. Раздался приглушенный звук столкновения, вор врезался в Суа Цзя. Они отлетели назад. Скорее схвати его, он уже упал. Как только двое упали, из-за угла раздался возмущенный рев. В следующее мгновение несколько десятков фигур бросились к Суа Цзя и вору в маске. Вор с гневом впился взглядом в Суа Цзя, но не успел ничего сказать. Вор с трудом встал, приготовившись бежать. Однако, как только он встал, он внезапно пошатнулся и упал вниз. Было ясно, что он получил серьезные травмы от столкновения. Этой крошечной задержки было достаточно, чтобы враг достиг его. Десятки фигур окружили Суацзя и вора. Затем подошел жердяй. Его толстые руки указывали на вора, когда он крикнул в гневе: «Ударить его! Бейте его до смерти!» Окружающие воины вытащили оружие и направились к вору. Увидев это, Суацзя нахмурился. По его мнению, кража вора была правильной. Для воров это естественно. Если его поймали, все, что от него требовалось, это возвращение кошелька. Зачем было бить его до смерти? Когда Суацзя думал об этом, бой уже начался. Когда воины вошли в атаку, вор в маске проделал очень ловкие движения, и его тело быстро мелькнуло в узкое пространство, чтобы сбежать. Через мгновение он успешно избежал десятков нападений. Однако у врага было слишком много людей. Пространство между ними было слишком маленьким. Даже после того, как он попытался уклониться от нескольких атак, от всех увернуться не вышло. После того, как его ударили несколькими сильными атаками, он упал на землю. Однако открытые глаза вора все еще мелькали легким презрением. «Черт!» – толстяк выругался и сказал беспощадно: «Схватите его!» «Так как он осмелился украсть мои деньги, я отрублю ему руки!» Несколько воинов подошли, приготовившись схватить вора и сломать ему руки. В это время раздался холодный голос: «Хватит! Не переходите черту!» «Этого должно быть достаточно!» Все замерли и в замешательстве повернулись к источнику голоса. Все наблюдали, как Суацзя медленно встал с земли. Падение покрыло синее одеяние Суацзя пылью. Даже его лицо испачкалось. Увидев его печальное состояние, люди не обратили на него никакого внимания. Какая мощная фигура попадет в такое состояние после столкновения с вором? Хотя он был магом, любой маг не смог бы победить воина с такого близкого расстояния, каким бы грозным он ни был. Толстяк спросил: «Ох, ты тот парень, который помог мне остановить этого парня, но несмотря на это, ты не в силах помешать мне наказать этого маленького воришку». Толстяк резко повернулся и холодно заявил: «Чего вы ждете? Я уже сказал, схватите его и отрубите ему руки, тогда он больше не сможет красть». Воины снова подняли оружие, повернув его к вору в черном, лежащему на земле. Против этих воинов вор мог лишь закрыть глаза от отчаяния. Было ясно, что воришку вот-вот задержат. Но тут раздался свист, и мимо воинов быстро пронесся холодный воздух. Почувствовав мощную волну магической силы, воины с тревогой обернулись, направив свое оружие к источнику холодного воздуха. Несмотря на то, что было близко, воины знали, что последствия активации магии будут довольно тяжелыми. Разрушительная сила мага намного превосходила воина. Позволить магу действовать было равносильно смерти. Глава 255. Злоупотребление волшебными зельями. Часть 1. Воины смотрели, как Суацзя пошел в бой, словно он даже не видел жестоких взглядов воинов. Наконец, когда Суацзя достиг 5 метров до поля битвы, он холодно обвел взглядом окружающих и сказал: «Не заставляйте меня двигаться. Я уже говорил, что этого достаточно. Ты всего лишь хилый маг. Что ты пытаешься сделать? Ребята, хватайте его. Остальные, свяжите этого вора и отрубите ему руки. Давайте посмотрим, кто посмеет помешать моему решению». Толстяк указал на Суацзя. 6 воинов бросились на Суацзя, а остальные 4 продолжали приближаться к воришке. Как говорил жердяй, у простого мага не хватит сил действовать так высокомерно по отношению к ним на таком близком расстоянии. Хаем, в тот момент, когда воины сделали второй шаг, в воздухе раздался скрежет, блокирующий 6 воинов от Суацзя. Воинам удалось защитить свои тела оружием, прежде чем они получили удар. Их тела пролетели в воздухе. Они столкнулись с 4 воинами и толстяком позади, и летели, пока они не врезались в здание. Дюжина фигур запуталась в куче мучительных стонов. Это был эффект брони Атлантиды. Мгновенная активация алмазной атаки. Сильные воины, которых застали врасплох, не смогли блокировать нападение, даже жердяй не смог убежать. В какой-то момент область опустела. Суацзя посмотрел на вора на земле. Из его ран лилось много крови. Суацзя знал, что если вора не осмотреть в ближайшее время, он точно умрет. Раздались шаги. Было ясно, что крики толстяка и бой привлекли внимание многих людей. Суацзя наклонился, схватил ора и быстро пробрался сквозь переулки. Когда Суацзя бежал, он с любопытством опустил голову на воришку, внутренне удивляясь, почему этот парень был таким легким. Самое главное, скрытый под металлическим ароматом крови, Суацзя мог отчетливо ощущать знакомый, простой и элегантный аромат. Неужели этот вор был женщиной? В этот момент вор в объятиях слабо сказал: «Отпусти меня, грязный ублюдок. Мне не нужна твоя помощь, не прикасайся ко мне, ММ». Услышав это, Суа Цзя еще больше озадачился. Казалось, он уже слышал этот голос. Более того, аромат, который он только что почувствовал, тоже показался знакомым. Кто это был? Суа Цзя одной рукой поддерживал тело вора, а другой быстро снял маску с вора. В следующее мгновение перед Суа Цзя появилось изящное личико. Владелец этого лица в ярости и гневе вглядывался в Суа Цзя. Когда Суа Цзя увидел знакомое лицо, он тут же вспомнил ее. Разве не она пыталась убить Суа Цзя на войне в городе Рассвета, но вместо этого ее поймали? Если Суа Цзя правильно запомнил, она должна была все еще находиться в тюрьме Рассвета. Суа Цзя внезапно вздрогнул. Многое, чего он не понимал раньше, сразу стало ясным. Эта женщина была объектом текущих поисков Суа Цзя. Николь. Суа Цзя не мог не усмехнуться. Неудивительно, что он подумал, что имя Николь и эскиз были знакомы. Несколько месяцев назад он видел ее в Рассвете. Даже если его память была ужасной, он не мог забыть ее так скоро. В конце концов, эта девушка почти успешно убила Суа Цзя. Тогда, если бы выбранная точка ее атаки была шеей Суа Цзя, труп Суа Цзя сейчас где-нибудь гниет. Суа Цзя не мог не вспомнить их первую встречу, когда он посмотрел на смущенное и яростное выражение лица Николь. Чтобы подтвердить ее пол, Суа Цзя прикоснулся к ее груди и даже угрожал передать ее рабам для их утех. Именно поэтому Николь назвала его грязным ублюдком. Суа Цзя ущипнул Николь за нос и улыбнулся. «Эй, ты моя пленница. Поскольку ты посмела сбежать, я должен вернуть тебя назад, ты...» В шоке закричала Николь. «Это не можешь быть ты. Разве город преследовал меня на протяжении тысяч километров? Меня, ничтожного преступника? Хе-хе». Суа Цзя хихикнул и ответил. «Правильно, ты мой пленник. Ты не имеешь права сбегать. Даже если ты взлетишь на небеса, я все равно поймаю тебя». Николь не смогла сдержать горькой улыбки. Она покачала головой и слабо сказала. «Если бы я знала, что так будет, я бы не приняла это предложение. Забудь об этом. Я сдаюсь. Ты можешь наказать меня, как хочешь». Когда Суа Цзя посмотрел на Николь, слабеющую в его руках, он нахмурился. Только тогда он вспомнил, что у этой девушки все еще были тяжелые раны. Суа Цзя снова поднял Николь и быстро бросился к заброшенному зданию. Прозвучал звук разрывающегося шелка, когда Суа Цзя разрыл одежду вокруг ран Николь. Хотя у Суа Цзя были зелья жизни, они были наиболее эффективны только тогда, когда они были непосредственно нанесены на раны. Хотя Суа Цзя знал, что он делает, проблема в том, что Николь не знала. Когда она увидела, что Суа Цзя так грубо рвал ее одежду, Николь не смогла сдержать ужас. Сжимая ее одежду на груди, она задрожала. «Эй, позволь мне предупредить тебя, если ты осмелишься сделать это со мной, я никогда не прощу тебя, даже если я умру». Суа Цзя поморщился и сказал с презрением. «Откуда такое отродье, как ты, нахваталось таких мыслей? Твое тело даже не закончило развиваться, я не смогу наслаждаться им. Даже если ты попросишь». Суа Цзя вытащил из кармана зелье жизни и вылил содержимое на раны Николь. Мгновенно освежающее чувство растеклось по ранам. Только тогда Николь наконец поняла, почему Суа Цзя разорвал ее одежду. Хотя теперь она знала, что Суа Цзя имел добрые намерения, Николь по-прежнему имела в виду его слова. Она надулась и с негодованием сказала: «Мне всего 18 лет, поэтому иметь такое тело очень даже неплохо». Пока Николь говорила, Суа Цзя закончил наливать зелья на ее раны. Когда он увидел белоснежную кожу под одеждой, он вытянул руку и погладить бугорки перед грудью Николь. В то же время он похвалил: «Да неплохо, неплохо, они довольно гладкие». Николь замерла и безучастно уставилась на Суа Цзя. Только после того, как Суа Цзя закончил ласкать ее и убрал руку, Николь, наконец, поняла, что только что произошло. В этот момент она резко вскрикнула. Услышав пронзительный вопль, Суа Цзя резко вытянул руку, чтобы прикрыть рот Николь. Он яростно зарычал. «Ты чё орёшь? Это просто прикосновение, Николь внезапно перестала кричать. Хотя она внутренне знала, что мальчикам нельзя трогать девушек, она толком не знала, почему. Услышав слова Суа Цзя, Николь поняла, что не может спорить. Видя, что Николь все еще смущена, Суа Цзя покачал головой и сказал: «Забудь об этом, если тебе не нравится, тогда я просто не буду тебя трогать, ты должна отдохнуть, а после, мы отправимся в путь, куда?» Николь мгновенно забыла, что произошло. Суа Цзя медленно сел рядом с Николь и пылающими глазами посмотрел в далекое небо. Большие торговые пути. Глава 256. Злоупотребление волшебными зельями. Часть 2. Большие торговые пути. Николь не могла не вскричать. Ее глаза озарились на мгновение, но быстро потускнели. Она сказала: «Нет, пожалуйста, прости меня, но я не могу сопровождать тебя на большие торговые пути. У меня есть причина, по которой я должна остаться здесь». Суа Цзя в замешательстве посмотрел на Николь. Хотя Николь была его пленницей, Суа Цзя сказал это только в шутку. На самом деле, если Николь не поможет ему, она окажется бесполезной. Суа Цзя ответил: «Николь, я не понимаю. Судя по твоему выражению лица только что, я могу сказать, что ты хочешь пойти на большие торговые пути. Тогда почему ты не хочешь идти?» Николь смущенно пожевала губу. После долгого колебания она покачала головой и сказала: «Пожалуйста, прости меня, я действительно не могу пойти с тобой. По крайней мере, сейчас, я не могу объяснить тебе причину». Николь опустила голову с извиняющимся выражением лица. Суа Цзя внутренне боролся, глядя на Николь. Он не хотел ее принуждать, ему было только любопытно, почему Николь не могла сопровождать его на большие торговые пути. Однако, судя по ее выражению, она не ответит, независимо от того, сколько он будет ее просить. Поразмыслив немного, Суа Цзя кивнул и ответил: «Хорошо, в таком случае я не буду заставлять тебя. Однако, хотя ты не можешь сопровождать меня на больших торговых путях, ты все равно сможешь пересечь империю Кая до следующей великой державы, верно?» Николь немного помолчала, а затем быстро оправилась и кивнула: «Конечно, конечно, если ты хочешь, чтобы я сопроводила тебя за пределы империи Кая, я могу помочь. Когда мы отправимся?» Суа Цзя с улыбкой пожал плечами: «Конечно, чем раньше, тем лучше. Если у тебя нет никаких проблем, лучше всего, если мы отправимся немедленно». Николь задумалась и решительно ответила: «Хорошо, тогда давай отправимся сразу. Я провожу тебя до границы. Когда я провожу тебя туда, ты меня отпустишь?» Суа Цзя улыбнулся и протянул правую руку, искренне говоря. По рукам Николь ответила с улыбкой: «В таком случае, не будем терять время». Они отправились за покупкой транспортного средства, обычно используемого авантюристами. Они также купили продукты на каждый день и использовали ночь, чтобы покинуть империю Кая. Следующие несколько дней были очень спокойными. Суа Цзя не стал активно разговаривать с Николь на пути, а просто тренировался соглашению снега и льда. Когда они отдохнут, он найдет укромное место, чтобы выпускать таинственные ледяные стрелы. Это было ради тренировки трех великих вспомогательных магий в дополнение к таинственной великой стреле. Однако ничто в этом мире никогда не было спокойным долгое время. На седьмой день они встретили взрослого гибрида льва и тигра. В результате сражения лошади, тянувшие карету, погибли, а правая рука Николь получила легкие ранения. Суа Цзя посмотрел на покрытую кровью руку Николь и не стал медлить. Он поспешно вытащил зелье жизни и исцелил ее рану. Увидев ее ослабленное состояние, Суа Цзя ничего не скрывал и достал 4 цветных зелья. С его помощью Николь быстро восстановилась до своего первоначального состояния. Николь в шоке уставилась на Суа Цзя, затем посмотрела на красочные стеклянные бутылки в руке Суа Цзя. «Ты откуда у тебя эти зелья? Они не могли быть. Хе-хе». Суа Цзя самодовольно улыбнулся и кивнул. «Правильно, это магические зелья, духовные зелья и зелья выносливости. Они продукты зачарованной алхимии и обладают удивительными эффектами». Николь нахмурилась. После долгих раздумий она, наконец, сказала: «Лорд Суа Цзя, эти зелья действительно полезны, но знаешь ли ты, почему были потеряны рецепты этих зелий?» Суа Цзя смущенно покачал головой и сказал: «Откуда? Я думаю, это должно быть связано с хаосом войны». Серьезно покачав головой, Николь сказала: «На самом деле это не так, подумай, хотя хаос войны действительно мог привести к потере многих вещей, как может что-то вроде зелья исчезнуть? Почему эти зелья, которые мы используем сейчас, не потерялись?» «Ну», Суа Цзя заколебался. «Правильно, с выгодой этих магических микстур, они не должны были потеряться. Такие практичные вещи только увеличивались бы и стали процветать». Николь продолжила: «Я советую тебе выбросить эти зелья, если ты больше не хочешь улучшаться. Иначе эти зелья, яды, что, вскрикнул Суацзя и недоверчиво спросил Николь. «Что ты говоришь? Как эти зелья могут стать ядами?» Николь серьезно посмотрела на Суацзя и сказала тяжелым голосом. «Я немного знаю о вопросах, связанных с зачарованной алхимией из материалов, которые передавались через поколения в моей семье. Хотя эти зелья полезны, ты должен понимать, что все имеют хорошую и плохую сторону. Если их утеряли, должно быть, это из-за важного недостатка. На самом деле эти зелья подверглись репрессиям». Николь сделала паузу, прежде чем продолжить. «Хотя эти магические микстуры могут быстро пополнять твою магическую силу, духовную силу и физическую силу, ты когда-либо рассматривал это? Духовная, магическая и физическая сила – это не то, что твое тело первоначально не имело, это шло извне. Это очень опасно». Суацзя не понял, он с тревогой спросил. «Николь, я действительно не понимаю. Если ты что-то знаешь, скажи. Это очень важно, Николь кивнула и серьезно сказала. «Возьмем, к примеру, магическое зелье. Как у мага, магическая сила, которую ты выпускаешь, исходит из твоей медитации. Она состоит из магических элементов, к которым ты ближе. Однако магическая сила, которую собирают эти зелья снаружи, не являются силой, с которой ты знаком. Это приводит твою магию в неистовую ярость, и ты не сможешь продвинуться выше этого царства с физической силой также. Твоя физическая сила на самом деле не такая мощная, но после вливания энергии извне, контроль над твоим телом и способность управлять силой будут становиться слабее. Если бы ты был солдатом, твои боевые навыки никогда бы не улучшились, а могли бы даже ухудшиться». «Боже!» — в шоке вскричал Суацзя. Он выдавил. «Мне было интересно, почему я, будучи великим магом в течение 2 лет, так и не смог прорваться, чтобы стать знатоком магии. Раньше я только предполагал, что это потому, что в этой области было сложно продвинуться вперед. Теперь, похоже, это связано с тем, что я выпил слишком много зелий, созданных с помощью зачарованной алхимии». Николь уверенно кивнула и твердо сказала. «Это определенно из-за этого. С самого начала ты использовал магическую силу, с которой ты вообще не связан. С таким скудным природным пониманием магических элементов, как ты смог продвинуться в следующее царство? Хотя мощь магии зависит от уровня магической силы, ты не можешь игнорировать свое родство с элементами, а также то, насколько ты с ними близок. Все 3 этих фактора одинаково важны». Николь осмотрела Суацзя и догадалась. «По моим предположениям, несмотря на то, что ты великий маг, твоя магическая и духовная сила уже превзошла знатока магии и достигла уровня великого знатока магии. Если бы ты не употреблял эти зелья все это время, ты, вероятно, уже стал бы великим знатоком магии». «Нет», — Суацзя покачал головой, — «это невозможно. Моя магическая, духовная и физическая сила быстро поднялись только из-за зачарованной алхимии. Производство большого количества микстур привело к тому, что моя магическая сила взлетела вверх. Однако также из-за зачарованной алхимии я не смог перейти на следующую магию». 2 последних года Суацзя поднял голову, чтобы посмотреть на ночное небо. Неудивительно, что маги-аптекари из прошлого не смогли стать могущественными магами, несмотря на огромную магическую силу и мощную духовную силу. Оказывается, что использование этих зелий на самом деле мешало совершенствованию, поскольку человек полностью терял свою близость с элементами, а также свою связь с ними. Глава 257. Ужасающая магическая сила, часть 1. Существенными факторами, которые влияли на мощь магии, были магическая сила, духовная сила, родство с элементами, понимание элементов и знакомство с магией. После употребления зелий магическая сила, духовная сила и знакомство с магией увеличивались с поразительной скоростью, но близость и понимание элементов были полностью потеряны. Сейчас Суацзя походил на голодающего человека, несмотря на то, что защищал большой склад зерна. С помощью зачарованной алхимии магическая, духовная и физическая силы Суацзя стали пугающе сильными. Скорость его тренировки также прогрессировала. Однако, несмотря на его могущественную магию и духовные силы, он не мог их использовать. Магические элементы были похожи на армию, которой командовали маги. Нужно было создать с ними близость, чтобы понять их и правильно использовать. В настоящее время Суацзя смог использовать около 30% своих магических и духовных сил. Люди, которые чрезвычайно сильны, не обязательно поразительны в бою, а люди, которые менее сильны, не обязательно слабаки. Это действительно зависит от их понимания силы и того, как ее использовать. Очень легкий чемпион по боксу может легко побить тяжелого, обычного человека. Количество силы, которой они обладают, не имеет значения. Важно количество силы, которое он может отобразить. Некоторые люди могут легко поднять 150-килограммовую мешковину и могут вложить только такой вес в свои удары. С другой стороны, есть люди, которые могут поднять только 50-килограммовую мешковину, но все равно могут вложить 150 килограмм силы в свои удары. Как только маг достиг уровня продвинутого, ему приходилось обращать особое внимание на близости понимания элементов. Чем опытнее он в таких делах, тем мощнее становится его магия. Суа Цзя вытер пот со лба и тайно вздохнул с облегчением. Если бы не напоминание Николь, он мог бы выпить слишком много. Хотя близость и понимание элементов был очень важным, это все должно основываться на магической и духовной силе. Например, трехлетний ребенок никогда не сможет победить взрослого, сколько бы он ни пытался. В течение последних 2 лет, хотя Суа Цзя не продвинулся, зачарованная алхимия увеличила его скорость в улучшении магической, духовной и физической силы. Хотя это привело к потере его понимания и совершенствования элементов, он чувствовал, что то, что он получил, намного превзошло то, что он потерял. Суа Цзя теперь обладал огромной магической силой и силой духа. Даже его физическая сила могла сравниться с силой воина. Впоследствии Суа Цзя мог только попытаться понять и укрепить элементы, чтобы он мог постепенно проявлять все больше и больше своей силы. Подумав немного, Суа Цзя решил, что даже если бы Бог дал ему еще одну жизнь, он все равно бы сосредоточился на зачарованной алхимии 2 года назад, чтобы повысить свою магическую, духовную и физическую силы. Но сегодня, 2 года спустя, он больше не мог ее использовать. В противном случае, это просто оказалось бы пустой тратой. Неважно, сколько у него было магической силы, сумма, которую он мог отобразить, была ограничена. Суа Цзя благодарно взглянула на Николь, внутренне радуясь, что она рассказала ему об этом, и он не пошел по неправильному пути. Если бы он сделал это откровение год спустя, он действительно понес бы серьезные потери. Но в настоящее время он ничего не теряет, а вместо этого получает множество уникальных преимуществ. На самом деле это был самый логичный, быстрый и эффективный метод обучения. Способность зачарованной алхимии повышать его атрибуты была быстрее всего. Только метод обучения до изнеможения был сопоставим с ней. Для мага самым главным всегда была магическая сила, с духовной силой на 2-м месте. Но такие вещи, как близость и понимание, влияли только на мощь магии. Без родства и понимания магических элементов магическая значимость была бы ниже, но без магической и духовной сил не было бы способа активировать магию высокого ранга. Магия может полностью истощить человека. После взвешивания обоих вариантов даже идиот сможет выбрать сосредоточиться на правильном. Суа Цзя посмотрел на красочную стеклянную бутылку в руке и, стиснув зубы, бросил все бутылки обратно в кольцо. Теперь эти зелья нельзя было использовать. По крайней мере, они не могли использоваться часто. В противном случае, хотя теоретически он все равно мог активировать магию, существовала вероятность того, что активация может завершиться неудачей из-за слишком низкого уровня его близости и понимания. Суа Цзя решительно кивнул. Если бы он не находился между жизнью или смертью, эти снадобья продолжали бы лежать в межпространственном кольце. Суа Цзя знал, что если он хочет попасть на большие торговые пути, ему нужно улучшать себя во всех отношениях. Это включало его близость и понимание магических элементов. Раннее утро показался рассвет. Суа Цзя был в лесу, быстро размахивая правой рукой, чтобы выпускать таинственные ледяные стрелы. После вспышки синего света, ледяная стрела пронзала большое толстое дерево, а затем исчезала глубоко в лесу. Для Суа Цзя это было совершенно нормально. Он тренировался каждый день в течение часа, выпуская 3600 таинственных ледяных стрел в день. Это не только улучшило его знакомство с ледяными стрелами и его разрушительную силу, но также одновременно тренировало 4 великих вспомогательных магии: точный удар, духовный затвор, скоростное побуждение и яростное воздействие. С помощью 4 великих вспомогательных магий ледяные стрелы Суа Цзя полностью отличались от других ледяных магов. Их скорость была вдвое больше, а их ударная сила и проникающая способность были больше в 2 раза. Кроме того, точный удар и духовный затвор были настолько точными, что они могли ударить кого-то в нос, не задев глаз. Николь стояла и ошеломленно смотрела, как правая рука Суа Цзя покачивается взад-вперед. Ее рот был широко раскрыт. Со дня, когда он впервые узнал таинственную ледяную стрелу, Суа Цзя уже расстрелял миллионы ледяных стрел, до такой степени, что они текли от него, как река. Даже без четырех великих вспомогательных магий его скорость, разрушительная сила, проникающая способность и точность уже достигли пугающих уровней. Ни один другой маг не мог стрелять сколькими ледяными стрелами. В конце концов, кто еще как Суа Цзя пил магические зелья, духовные зелья и зелья выносливости, как воду? Под ошарашенным взглядом Николь Суа Цзя последовательно выстрелил более тысяч ледяных стрел, прежде чем остановиться. Он нахмурился и покачал головой. Хотя он все еще обладал магической и духовной силой, Суа Цзя знал, что это почти его предел. Если он активирует больше, он упадет в изнеможении. Суа Цзя вытер пот со лба и обернулся, готовясь позавтракать. Но когда он оглянулся, Суа Цзя обнаружил, что Николь в шоке уставилась на него. В смятении Суа Цзя коснулся своего лица, чтобы проверить, не случилось ли чего. Узнав, что ничего не случилось, он спросил: Николь, почему ты на меня так смотришь? Что-то не так? Голос Суа Цзя вывел ее из шока. Она с трудом произнесла: Боже, ты уверен, что ты всего лишь великий маг? Хотя он не понял причину ее вопроса, он уверенно кивнул. Да, могу заверить тебя, сейчас я всего лишь великий маг. Это из-за того, что я самую наивысшую магию, которую я могу активировать. Это ледяной рев. Николь с трудом сглотнула и сказала недоверчиво: в это трудно поверить. Я не понимаю, где в мире ты получил такую удивительную магическую и духовную силу? Ты знаешь, сколько ледяных стрел может активировать типичный великий маг? Ну, Суа Цзя потер голову и смущенно улыбнулся. Хе-хе, я никогда не изучал этот вопрос. А что, я выпустил слишком много? Николь посмотрела на Суа Цзя, затем беспомощно покачала головой. Ты иногда кажется, что ты знаешь все, но иногда, будто ты вообще ничего не знаешь. Позволь мне объяснить. Глава 258. Ужасающая магическая сила. Часть 2. Николь глубоко посмотрела на Суа Цзя и объяснила. Хотя ты не можешь выпустить всю свою магическую силу за раз, твоя магическая и духовная сила находится на таких сложных уровнях, что ты можешь активировать тысячу ледяных стрел. Ты знал, что обычный великий маг может использовать только сотню техник ледяных стрел за раз, но ты активировал тысячу. Это, Суа Цзя в шоке уставился на Николь, не может быть. Хотя моя магическая сила находится на более прочном уровне, она не так высока. Николь уверенно кивнула и ответила: не думай, что это преувеличение. Если, например, волшебная сила обычного великого мага, это термос, твоя магическая сила, это большая водяная баня. Разница действительно слишком велика. Я даже подозреваю, что твоя магическая сила уже достигла уровня магистра. Суа Цзя начал обдумывать. Вскоре он понял, что, отложив в сторону зачарованную алхимию, скорость обучения, которую он получил от набора Атлантиды, очень велика. Он мог поддерживать медитативное состояние 24 часа в сутки. Суа Цзя пришел к заключению, что с оккупацией, которая улучшала магическую и духовную силу, а также с легендарной экипировкой, он был пугающим. В результате этого магическая сила Суа Цзя достигла уровня, который был в 10 раз выше, чем у мага того же ранга. Суа Цзя не мог не радоваться самому себе. Теперь ему нужно было только углубить свое понимание элементов и улучшить свою близость с ними. Если он нагонит этот уровень, условия будут идеальны, чтобы достичь успеха и активировать более могущественную магию. Что касается обучения, Суа Цзя фактически не нуждался в каком-либо специальном методе. Ему просто нужно было каждый миг ощущать элементы и укреплять свои отношения с ними. Так как он был в состоянии извлекать знания из своей медитации в течение 6 часов в день, а также часто тренировать технику ледяной стрелы и соглашение льда и снега, его результаты были особенно выдающимися. Конечно, он больше не мог использовать зелья. В противном случае, вытеснение старого и только пополнение нового означало, что он никогда не сможет понять или приблизиться к элементам. Разве это не похоже на проститутку? У проститутки всегда было много клиентов, но если она никогда не трудилась узнать противоположную сторону, как она могла сблизиться с ними? Суа Цзя знал, что ему нужно сейчас защищать свое тело, как драгоценный нефрит. Если настанет критический момент, зелья были ядами, как сказала Николь. В течение следующих нескольких дней Суа Цзя практически не покидал экипаж, кроме как тренироваться технике ледяной стрелы. Во время тренировки за закрытыми дверьми соглашения льда и снега и улучшения своей ледяной магии, он углубил свои отношения с элементами и укрепил свою близость к ним. Близость мага к элементам была на пугающем уровне. Даже пламя, достаточно горячее, чтобы расплавить металл, просто танцевало в их ладонях, не причиняя вреда их коже. Но когда они использовали это пламя, чтобы напасть на других, этой ярости было бы достаточно, чтобы мгновенно превратить врага в пепел. Спускаясь по дороге, двое, наконец, месяц спустя, достигли одной из знаменитых столиц империи Кая, города бесконечных облаков. Причина такого названия города заключалась в том, что, когда человек смотрел с небес вниз, город представлял собой длинный ряд связанных облаков. Город бесконечных облаков был портовым городом. Он стоял вдоль береговой линии, протянувшейся на сотни километров. Это было гораздо больше, чем любой город в империи священного света. Даже город священного света был только половиной размера города бесконечных облаков. Хотя эти двое не устали от того, что сидели в карете, они были морально истощены после поездки. Войдя в город, Николь повела Су Ацзя в большую гостиницу. Затем двое погрузились в глубокий сон. В конце концов, независимо от того, насколько комфортной была карета, она все равно не могла сравниться с кроватью. После некоторого периода сна, Су Ацзя проснулся. Когда он увидел теплый свет за окном, он вздохнул. Он даже не мог вспомнить, когда в последний раз спал так хорошо. На фоне его удовлетворения, Су Ацзя услышал странный звук. В то же время в желудке возник необычайно сильный голод. Несмотря на то, что у него было хранилище в пространственном кольце, и во время путешествия он не проголодался, он ел только долгосрочную еду, которая была совсем невкусной. Можно было сказать, что даже если бы у нее действительно был удивительный вкус, есть ее в течение месяца подряд было невыносимо. В последнее время Су Ацзя ел мало. Он относился к еде, как к лекарству. Он закрывал глаза, а затем запивал водой. Для обычного гражданского, исключительно притягательной оленины было недостаточно для утоления аппетита. Су Ацзя сел и переоделся, прежде чем покинуть комнату. Подумав об этом, он подошел к двери комнаты Николь, чтобы спросить ее, будет ли она есть. Он постучал в дверь, но, даже немного подождав, Николь не ответила. Один из работников гостиницы подошел и почтительно сказал: «Мистер, она ушла сегодня утром. Она сказала, что ей нужно что-то сделать, и что она вернется ночью». Су Ацзя понимающе кивнул и обернулся, чтобы спуститься по лестнице. Он заказал столик, полный блюд, и от души поел. После того, как он закончил, Су Ацзя гулял по городу в одиночестве, и только вечером вернулся в гостиницу. Затем он снова уснул. Изначально Су Ацзя думал, что Николь уже вернется к той ночи. Но когда он проснулся на следующее утро, он обнаружил, что Николь еще не было. Приказав рабочим открыть дверь комнаты, Су Ацзя вошел и обнаружил, что постельные принадлежности были аккуратно сложены. Было ясно, что после вчерашнего убранства никто не спал. Другими словами, Николь действительно не возвращалась. Когда Су Ацзя посмотрел на аккуратную постель, возникло какое-то предчувствие. Хотя они были мало знакомы, Су Ацзя знал, что Николь заслуживала доверия. У нее было много шансов уйти во время путешествия. Су Ацзя нахмурился. Он хотел пойти и поискать ее, но без каких-либо намеков, не было никакого способа найти ее. В конце концов, это все равно, что искать иголку в стоге сена, в таком большом городе с миллионным населением. После долгих раздумий, Су Ацзя придумал решение. Если Николь действительно попала в какую-то неудачу, ее имя определенно будет передано в воровской бар. Су Ацзя поспешно покинул гостиницу и бросился к союзу воров. Час спустя, Су Ацзя с угрюмым видом сидел в углу бара, пальцем играя с бокалом. Как и ожидал, у Николь действительно были проблемы. Как только он прибыл в бар, Су Ацзя уже услышал много информации из болтовни воров. Вчера утром лорд города бесконечных облаков был ограблен. К счастью, он обнаружил это довольно скоро, почти сразу после того, как его обокрали. Получив эту новость, городской лорд немедленно отправил стражей заблокировать все выходы и обыскать каждый угол, чтобы схватить вора. Но даже после долгого поиска, он не смог найти этого мерзкого разбойника. Когда все думали, что разбойник уже ушел, все увидели фигуру Николь в углу. Это было неизбежно. Никто не мог скрываться вечно. В действительности, Сохранение невидимости на минуту было уже довольно удивительно для вора. Как правило, можно было скрыть себя только на 10 секунд или, может быть, чуть больше. Но Николь явно пряталась как минимум 10 минут. Это было слишком шокирующим. Что было еще более удивительно, так это то, что Николь успешно спряталась от всех экспертов. Только техника сокрытия древней семьи Николь могла демонстрировать такие безумные результаты. Однако воры были все одинаковы. Как только их хитрость не удалась и маскировка была снята, они не могли противостоять воину. Более того, с таким количеством скрытых талантов в резиденции городского лорда, Николь не могла сопротивляться. Таким образом, ее подчинили. Резиденция городского лорда была ограблена средь бела дня. Это привело городского лорда в ярость. Он уже объявил, что в тот день он публично обезглавит Николь на площади города Бесконечных Облаков. Глава 259. Побег. Часть 1. Услышав это, Суэ Цзя начал беспокоиться. Хотя Николь не могла довести его до больших торговых путей, Суэ Цзя уже думал о ней как о своей подруге, после поездки с ней в течение прошлого месяца. Он не мог просто сидеть и смотреть, как Николь казнят. Если бы это было раньше, Суэ Цзя мог бы просто бесстрашно ворваться в резиденцию городского лорда с ангельскими фениксами и спасти Николь. Но теперь это было явно невозможно. Ангельские фениксы больше не подчинялись его приказам. Конечно, Суэ Цзя также подумывал о том, чтобы ворваться туда одному, но результат будет очень плох. Если он просто так ворвется туда, он, скорее всего, погибнет. Несмотря на замешательство, Суэ Цзя все еще не придумал полностью функциональный план. В итоге, он придумал идею, которая не была точным решением. Сорвать казнь. Почему он мог сорвать казнь, но не проникнуть в резиденцию городского лорда? Резиденция городского лорда была строго охраняема, с огромным количеством экспертов. Более того, на самом деле не было никаких предметов, которые могли бы спрятать его, поэтому, хотя было легко войти, было трудно выйти. Тем не менее, с казнью все было иначе. Когда придет время, определенно будет огромная аудитория. Если ему удастся влиться в толпу, он сможет скрыться в соседнем здании, а противоположная сторона не сможет преследовать его. Суэ Цзя опустил бокал, резко встал и вышел из бара. Было еще время до полудня. Ему нужно было кое-что приготовить. Время медленно шло. Утро постепенно превращалось в полдень. Число людей на площади увеличилось. Все, кто слышал о новостях, мчались из разных мест. Поскольку Николь была последним в поколении влиятельной семьи, ее репутация намного превзошла ее реальные возможности. Каждый хотел лично увидеть эту девушку. Наконец, группа солдат пробилась сквозь них. Руки Николь были связаны за спиной, и она шла по открытой дорожке. Ее тело силой тянули к середине каменной платформы. Она испугалась? Нет. Николь испытывала подобное и до этого. Хотя она была такой молодой, у нее было слишком много острых ощущений. На данный момент, она уже стала апатичной к таким вещам. Однако, хотя она и не боялась смерти, глаза Николь были пусты. В отличие от того, что было прежде, у Николь не было никакой надежды на выживание. Но она не могла умереть. У нее было так много важных дел. Как ее жизнь может закончиться? Двое солдат заставили ее подняться на платформу. Когда она огляделась, она увидела, что большая площадь уже заполнена почти сотней тысяч человек. Площадь была настолько заполнена, что даже воде было негде пролиться. Николь посмеивалась. Она знала, что эти ребята пришли посмотреть, как ее обезглавит. Таковы люди. Если есть что-то интересное, чтобы посмотреть, им все равно на чужие страдания. Кого волнует ее нынешнее состояние? Мужчина средних лет с толстым и широким воротником в аристократической одежде поднялся на сцену и сказал: «Леди и джентльмены, я уверен, что вы уже получили информацию об этом. Правильно, этот человек рядом со мной, наглый вор, который осмелился украсть у резиденции нашего городского лорда». Мужчина средних лет осмотрел толпу и сказал ледяным тоном: «Я знаю, что в этой толпе много воров. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы предупредить всех здесь, что вы не можете просто красть у кого-то». Она, хороший пример. Мужчина повернулся и холодно посмотрел на Николь. «Раз ты посмела выкинуть такое в резиденции нашего господина, ты должна знать, что ты умрешь. Не становись вором в своей следующей жизни». Мужчина средних лет небрежно махнул рукой на палача, а затем обернулся, чтобы уйти с платформы. Получив приказ мужчины средних лет, два воина на платформе схватили Николь за плечи и оттолкнули. В то же время другой воин извлек из-за спины сверкающий стальной клинок. Увидев это, толпа затаила дыхание. Все наблюдали, как воин с клинком хмыкнул и небрежно повертел стальной клинок в руке. Он приблизился к Николе и сказал: «Не волнуйся, мой клинок очень быстрый. Я обещаю, что ты не почувствуешь боли. Одного пореза достаточно, чтобы отрубить тебе голову». Услышав слова воина, Николь посмотрела на ослепительный стальной клинок перед ней. Ее разум был в полном хаосе. Она собиралась покинуть этот мир навсегда. Это небо, эта земля, этот солнечный свет, это все она никогда не увидит. Ее теплая кровь растечется по всей каменной платформе, но никто не расстроится из-за ее смерти. Люди только закричат от восторга, что смогли бесплатно увидеть такое. Николь закрыла глаза. Сверкающие слезы быстро стекали вниз. Не боясь смерти, она не хотела умирать.